Глава 6. Сохранение цивилизации. Хотя биологическая эволюция всегда шла по возрастающей, существенная часть культурной эволюции распространялась из долины Евфрата волнами, которые со временем постепенно ослабевали до тех пор, пока все чистокровные потомки Адама не отправились в мир для обогащения цивилизаций Азии и Европы. Расы не были смешаны полностью, однако их цивилизации в значительной мере слились. Пусть медленно, но культура все же распространилась по всему миру. И эта цивилизация должна поддерживаться и укрепляться, ибо сегодня не существует новых источников культуры, новых андитов, которые могли бы внести свежую струю и ускорить медленное развитие цивилизации. Становление цивилизации, которое в настоящее время складывается на Урантии, определяется следующими основными факторами. Первое. Природные условия. Характер и степень развития материальной цивилизации в огромной мере определяются имеющимися в наличии природными ресурсами. Климат, погода, многочисленные физические условия являются существенными факторами в развитии культуры. На заре эры андитов во всем мире существовало только два обширных и богатых охотничьих пространства. Одно из них находилось в Северной Америке и было занято америндами, другое – к северу от Туркестана и находилось частично во владении андонита желтой расы. Расовые и климатические факторы были решающими для эволюции более высокой культуры в Юго-Западной Азии. Андиты были великим народом. Однако важнейшим фактором, определившим направление развития их цивилизации, стала все большая засушливость Ирана, Туркестана и Синьцзяна, которая заставила их придумывать и внедрять новые и более совершенные методы, дабы прокормиться на этих оскудевающих землях. Расположение континентов и другие географические факторы во многом решают, будут ли события развиваться мирным или военным путем. Лишь немногие урантийцы когда-либо имели столь же благоприятную возможность для продолжительного и беспрепятственного развития, как народы Северной Америки, практически со всех сторон защищенные обширными океанами. Второе. Средства производства. Культура никогда не развивается в условиях бедности. Для прогресса цивилизации необходим досуг. В отсутствие материального богатства отдельный человек способен выработать характер, обладающий нравственной и духовной ценностью. Однако культурная цивилизация формируется только в таких условиях материального процветания, которые благоприятствуют досугу, объединенному с честолюбием. В первобытную эру жизнь на Урантии была серьезным и трудным делом. Именно для того, чтобы избавиться от этой непрерывной борьбы и непрестанного тяжелого труда, человечество постоянно стремилось перебраться поближе к благоприятному климату тропиков. Хотя эти более теплые зоны обитания несколько ослабляли напряженную борьбу за существование, стремившиеся к такой жизни расы и племена редко использовали свой незаработанный досуг для развития цивилизации. Источником социального прогресса всегда были помыслы и планы тех рас, которые благодаря своим умственным усилиям учились обеспечивать себя пропитанием при меньших затратах и более коротком рабочем дне, тем самым получая честно заработанный и полезный запас свободного времени. Третье. Научные знания. Материальное развитие цивилизации начинается только с накоплением научных данных. После изобретения лука и стрел и появления тягловых животных прошло много времени, прежде чем человек научился использовать ветер и воду, а за ними пар и электричество. И все же, пусть медленно, но орудия цивилизации совершенствовались. Вслед за ткачеством, гончарным делом, приручением животных и металлообработкой появились письменность и книгопечатание. Знание – сила. Изобретательство всегда предшествует ускорению развития культуры в общемировом масштабе. Наибольшую пользу наука и изобретательство получили от печатного станка. И взаимодействие всех этих видов культурной и изобретательской деятельности в огромной мере ускорило прогресс культуры. Наука учит человека говорить на новом языке математики и приучает его мысль к высокой точности. Кроме того, наука упрочивает философию за счет устранения ложных представлений и очищает религию через разоблачение суеверий. Четвертое. Человеческие ресурсы. Для распространения цивилизации нужны люди. При прочих равных условиях цивилизация большого народа всегда будет преобладать над цивилизацией малого народа. Поэтому, если численность населения не достигает определенного уровня, то это препятствует полному национальному самоутверждению. Однако существует определенный предел, с превышением которого рост становится губительным. Увеличение численности населения, превышающее оптимальный уровень обеспеченности землей, влечет за собой либо снижение уровня жизни, либо немедленное расширение территориальных пределов путем мирного проникновения или военного вторжения, насильственной оккупации. Порой вас шокирует опустошение, к которым приводит война. Однако вам следует осознать необходимость появления большого числа смертных, что позволяет обеспечить широкие условия для социального и морального развития. При такой планетарной плодовитости вам вскоре грозит столкнуться с острой проблемой перенаселенности. Большинство обитаемых миров небольшие. Урантия – типичный мир, возможно, несколько меньше среднего. Поддержание численности населения в оптимальных пределах повышает культуру и предотвращает войну. Мудрой является та нация, которая знает, когда ей следует прекратить свой рост. Однако континент, обладающий крупнейшими природными ресурсами и самым современным механическим оборудованием, не добьется большого прогресса, если интеллектуальный уровень его народа находится в состоянии упадка. Знания могут даваться образованием. Однако мудрость, обязательная для истинной культуры, приобретается только с опытом. Причем теми мужчинами и женщинами, которые разумны от природы. Такие люди способны учиться на опыте. Они могут стать истинно мудрыми. Пятое. Эффективность материальных ресурсов. Многое зависит от мудрого использования природных ресурсов, научных знаний, средств производства и возможностей человека. Главным фактором ранней цивилизации было принуждение, используемое мудрыми властителями. Цивилизация буквально навязывалась первобытным людям их более развитыми современниками. Этим миром в значительной степени управляли хорошо организованные и высокоразвитые меньшинства. Сила неравнозначна правоте. Однако история действительно творилась и творится с помощью силы. Лишь недавно Урантия достигла той стадии, на которой общество готово обсуждать этическую сторону силы и права. Шестое. Эффективность языка. Распространение цивилизации невозможно без языка. Живой и растущий язык обеспечивает развитие цивилизованного мышления и планирования. В древности были достигнуты значительные успехи в эволюции языка. Сегодня существует огромная потребность в дальнейшем языковом развитии для облегчения выражения эволюционирующей мысли. Язык возник из группового общения. Причем каждая местная группа выработала свою собственную систему обмена словами. В своем развитии язык прошел стадии жестов, символов, возгласов, звукоподражаний, интонации и ударения до обозначения гласных, возникших позднее алфавитах. Язык является важнейшим и самым полезным орудием человеческой мысли. Однако он достигал высокого развития только тогда, когда у социальных групп появлялся определенный досуг. Тенденция играть словами приводит к появлению новых слов – сленга. Если большинство принимает сленг, то, переходя в общее пользование, он становится частью языка. Происхождение диалектов видно на примере детской речи, которую используют члены семьи при общении с ребенком. Языковой барьер всегда был огромным препятствием на пути укрепления мира. Прежде чем культура может распространиться на всю расу, весь континент или весь мир, необходимо изжить диалекты. Всемирный язык способствует миру, обеспечивает развитие культуры и повышает благоденствие. Даже тогда, когда число мировых языков сократится до нескольких, знание их ведущими культурными народами будет иметь огромное значение для достижения всеобщего мира и процветания. Хотя на Урантии очень мало сделано для создания международного языка, вы добились больших успехов в организации международной торговли. Необходимо способствовать развитию всех межнациональных отношений, касаются ли они языка, торговли, искусства, науки, соревнований или религии. Седьмое. Эффективность механических устройств. Прогресс цивилизации неразрывно связан с развитием и наличием орудий, машин и каналов распределения. усовершенствованные орудия, оригинальные и эффективные машины определяют выживание соперничающих групп в условиях прогрессирующей цивилизации. В древности единственной энергией, затрачиваемой при возделывании земли, была энергия самого человека. Люди долго сопротивлялись использованию быков, так как это оставляло их без работы. Позднее на смену человеку пришли машины, и каждый такой успех является прямым вкладом в развитие общества, ибо он высвобождает энергию человека для выполнения более важных задач. Направляемая разумом, наука может стать великим социальным освободителем человека. Технический век может иметь катастрофические последствия только для такой нации, которая из-за своего слишком низкого интеллектуального уровня не способна найти мудрые методы и надежные решения для приспособления к временным трудностям, возникающим вследствие внезапного роста безработицы из-за слишком быстрого внедрения новых типов, облегчающих труд, механизмов. Восьмое. Характер просветителей. Социальное наследие позволяет человеку опираться на всех предшественников, внесших свой вклад в сокровищницу культуры и знаний. Важнейшая роль в передаче факела культуры следующему поколению остается за семьей. Затем идут досуг и общественная жизнь. После них – школа, которая, тем не менее, столь же обязательна для сложного и высокоорганизованного общества. Насекомые рождаются полностью образованными и приспособленными для жизни. Конечно, жизни весьма ограниченной и чисто инстинктивной. Человеческое дитя рождается без образования. Поэтому, управляя просвещением молодого поколения, человек в значительной мере способен изменить эволюционное направление цивилизации. Важнейшими факторами 20 века, оказывающими влияние на развитие цивилизации и прогресс культуры, являются глобальный рост путешествий и беспрецедентное развитие средств связи. Однако улучшение образования отстает от прогресса социальной структуры. Точно так же современное признание этических норм уступает достижениям в преимущественно интеллектуальных и научных областях. А в отношении духовного развития и охраны института семьи современная цивилизация пребывает в состоянии застоя. Девятое. Человеческие идеалы. Идеалы одного поколения прочерчивают пути, определяющие судьбу непосредственных потомков. Качество общественных просветителей обуславливает направление движения цивилизации – вперед или вспять. Институты семьи, церкви и школы одного поколения предопределяют характерную тенденцию последующего поколения. Моральный или духовный импульс расы или нации в значительной мере определяет темпы развития культуры и этой цивилизации. Идеалы возвышают источник социального потока. И никакой поток не может подняться выше своего источника, под каким бы давлением он ни подавался, по какому бы руслу он ни направлялся. Движущая сила даже наиболее материальных аспектов культурной цивилизации заключается в наименее материальных общественных достижениях. Разум может контролировать механизм цивилизации, мудрость – направлять его. Однако духовный идеализм является той энергией, которая действительно возвышает и продвигает человеческую культуру от одного достигнутого уровня к другому. Вначале жизнь была борьбой за существование, теперь борьбой за уровень жизни. На следующем этапе она станет борьбой за качество мысли, что является грядущей земной целью человеческого существования. Десятое. Координация специалистов. Громадное значение для развития цивилизации имело раннее разделение труда и его более позднее следствие – специализация. В настоящее время общество зависит от эффективной координации специалистов. Развитие общества заставляет искать пути их взаимодействия. В области общественных наук, искусства, техники и промышленности будут появляться все новые специалисты, повышающие свой уровень и свои умения. И эти различия в способностях и занятости в конце концов ослабят и разрушат человеческое общество, если не удастся выработать эффективные средства координации и взаимодействия. Однако интеллект, способный на такую изобретательность и такую специализацию, должен быть вполне способным разработать адекватные методы контроля и адаптации в отношении всех проблем, являющихся следствием быстрого роста изобретательства и ускоренных темпов распространения культуры. 11. Способы трудоустройства. Следующая эпоха в развитии общества станет воплощением лучшего и более эффективного взаимодействия и координации в условиях постоянно растущей и разветвляющейся специализации. И с появлением все новых форм труда необходимо найти некий путь, позволяющий направлять людей на соответствующие рабочие места. Машинное производство не является единственной причиной безработицы среди цивилизованных народов Урантии. Проблема трудоустройства усугубляется сложностью экономической системы и все большей производственной и профессиональной специализацией. Недостаточно только подготовить людей к работе. В комплексном обществе необходимо также обеспечить эффективные методы трудоустройства. Прежде чем обучать граждан высокоспециализированным способам заработка, их следует научить одному или нескольким простым видам физического труда, профессий или ремесел, которые можно использовать в случае временной потери работы по основной специальности. Ни одно общество не выдержит продолжительного содержания больших групп безработных. Существование за счет общественных средств со временем извращает и деморализует даже лучших граждан. Даже частная благотворительность становится пагубной, когда ею подолгу пользуются трудоспособные граждане. Такому высокоспециализированному обществу будут не по нраву общинные или феодальные обычаи древности. Конечно, многие простейшие виды услуг поддаются приемлемой и благотворной социализации. Однако высокообразованные и ультраспециализированные люди лучше всего управляются при помощи разумного взаимодействия, усовершенствованная координация и благожелательное управление приведут к более долгосрочному сотрудничеству, чем устаревшие и примитивные методы коммунизма или регулятивные диктаторские организации, основанные на силе. 12. Желание сотрудничать. Одним из главных препятствий на пути прогресса человеческого общества является конфликт между интересами и благополучием более крупных и более социализированных групп и меньших асоциальных человеческих групп, стоящих на противоположных позициях, не говоря уже об отдельных антисоциально настроенных индивидуумах. Ни одна национальная культура не уцелеет, если ее образовательные методы и религиозные идеалы не будут вдохновлять высокий тип разумного патриотизма и национальной преданности. Без такого разумного патриотизма и культурной солидарности все нации обнаруживают тенденцию к дезинтеграции в результате провинциальной зависти и местничества. Сохранение мировой цивилизации зависит от способности людей научиться жить вместе в мире и братстве. Без эффективной координации индустриальной цивилизации грозят опасности, присущие ультраспециализации, однообразность, ограниченность и тенденция сеять недоверие и подозрительность. 13. Эффективное и мудрое руководство. В цивилизации очень многое зависит от присутствия воодушевляющего и эффективного духа коллективизма. От 10 человек будет не больше проку, чем от одного, если, поднимая большой груз, они не будут поднимать его вместе, одновременно. И такая совместная работа, социальное взаимодействие, зависит от руководителей. И в прошлом, и ныне культурная цивилизация основывалась на разумном сотрудничестве граждан с мудрыми и прогрессивными лидерами. И пока человек не дойдет до более высоких уровней развития, цивилизация будет зависеть от умных и энергичных руководителей. Высокоразвитая цивилизация рождается при разумном соотношении материального богатства, интеллектуального величия, моральной ценности, социальной мудрости и космической проницательности. 14. Социальные перемены. Общество не является божественным институтом. Оно есть феномен постепенной эволюции. Развитие цивилизации всегда задерживается, когда ее лидеры медлят с внедрением в обществе тех изменений, которые позволяют идти в ногу с научным развитием эпохи. Несмотря на все это, не следует презирать старое только за то, что оно старо. Как не следует, безусловно, принимать новую идею только потому, что она необычна и нова. Человеку не следует бояться экспериментировать в области общественных механизмов. Однако эти эксперименты должны обязательно проходить под контролем тех, кто хорошо знаком с историей эволюции общества. И таким новаторам всегда следует руководствоваться мудростью людей, обладающих практическим опытом в области продуманного социального или общественного эксперимента. Никакие крупные изменения в общественной или экономической жизни не должны быть внезапными. Для всех видов человеческой адаптации – физической, социальной или экономической – необходимо время. Только нравственные и духовные адаптации могут осуществляться мгновенно. Но и в таких случаях требуется время для полного раскрытия их материальных и социальных последствий. Идеалы расы – суть главная опора и гарантия в критический период перехода цивилизации с одного уровня на другой. Пятнадцатое. Предотвращение краха в переходный период. Общество – это результат многовековой истории проб и ошибок. Оно есть то, что сохранилось в результате выборочных адаптаций и приспособлений на протяжении сменяющих друг друга стадий развития человечества, его векового восхождения от уровня животного до человеческих уровней планетарного статуса. Величайшая опасность для любой цивилизации в любой данный момент связана с угрозой краха при переходе от устоявшихся методов прошлого к новым и лучшим, но неиспытанным процедурам будущего. Руководство крайне важно для прогресса. Мудрость, проницательность и предвидение необходимы для устойчивого существования наций. Настоящая опасность нависает над цивилизацией только тогда, когда начинают исчезать способные лидеры. И доля таких мудрых руководителей никогда не превышала 1% от численности населения. Именно по этим ступенькам эволюционной лестницы цивилизация поднялась до уровня, позволившего положить начало тем могущественным процессам, которые достигли кульминации в быстро развивающейся культуре XX века. И только придерживаясь этих фундаментальных основ, человек может надеяться сохранить свои нынешние цивилизации и одновременно обеспечить их дальнейшее развитие и гарантированное выживание. Такова суть долгих-долгих усилий народов Земли по созданию цивилизации со времен Адама. Современная культура является конечным результатом этой напряженной эволюции. До изобретения книгопечатания прогресс был относительно медленным, ибо новые поколения не могли так же быстро пользоваться достижениями своих предшественников. Однако теперь человеческое общество устремлено вперед под воздействием совокупной движущей силы всех эпох, пройденных цивилизацией в ее трудной борьбе.